налево поверните, там тропинка. Она ведет от совести нечистой в лес полный недоверия и страхов. Томас Кит. Испанская трагедия. Несмотря на это происшествие, Страйк и Робин добрались до диванширского городка Тиверон в начале первого. Следуя указаниям навигатора, Робин проехала мимо притихших под снежными шапками пригородных домов, по аккуратному мостику, переброшенному через графитового цвета реку, мимо неожиданно величественной церкви XVI века на окраине. И впереди возникли неприметные ворота с электрическим приводом. Красивый молодой филиппинец в парусиновых туфлях и необъятном пальто пытался открыть их вручную. Завидев ленд-крузер, он сделал знак Робин опустить стекло. «Примерзли», — скупо объяснил он. «Подождите, пожалуйста». Через 5 минут он сумел разморозить ворота и, чтобы их открыть, расчистил снег. «Подвезти вас обратно к дому», — предложила Робин. Он сел на заднее сиденье, где лежали костыли Страйка. «Вы друзья мистера Чарда?» «Нас ожидают», — уклончиво ответил Страйк. Длинная извилистая подъездная дорога шла круто в гору. Ленд-крузер без труда преодолевал ночные заносы. Глянцевые листья рододендронов, растущих вдоль обочин, отказывались удерживать снежный груз, и стены густой листвы темнели на фоне белых россыпей. Перед глазами у Робин мелькали светящиеся точки. Завтракала она рано, а печенье, естественно, умял Страйк. Ощущение легкой дурноты и некоторой нереальности происходящего не развеялось и после того, как она вышла из машины и рассмотрела Тайсборн-хаус, граничивший с густым лесом. Тяжеловесное, продолговатое здание явно перестроил архитектор не из робких. Одна половина кровли была заменена листовым стеклом, а вторая, судя по всему, панелями солнечных батарей. От вида прозрачного дома, который на фоне яркого светлого неба выглядел каким-то костлявым, у Робин поплыло в голове. Ей вспомнилась жуткая фотография в телефоне Страйка. Сводчатое пространство из стекла и света, где лежал изуродованный труп Квайна. «Тебе плохо?» — встревожился Страйк, заметив ее бледность. «Все нормально», — сказала Робин, решившая поддерживать в его глазах свой героический ореол. Полной грудью, вдыхая свежий морозный воздух, она ступала по гравию вслед за Страйком, на удивление ловко управлявшимся с костылями. Молодой филиппинец без единого слова исчез. Парадную дверь открыл сам Дэниел Чарт. Он встретил их в похожей на халат длинной шелковой блузе фисташкового цвета с воротником-стойкой и в просторных льняных брюках. Как и Страйк, он был на костылях. Его левую ногу до колена обхватывал фиксирующий сапог на ремешках. Чарт с болезненным смущением взглянул на болтающуюся пустую брючину и несколько секунд не мог оторвать от нее взгляд. «Ну вот, а вы думали, хуже, чем у вас не бывает?» — сказал Страйк, протягивая ему руку. Скромная шутка не возымела действия, Чарт не улыбнулся. Та атмосфера неловкости, обособленности, которая окружала его на издательском фуршете, сохранялась и здесь. Пожимая гостю руку, он даже не посмотрел ему в глаза, а вместо приветствия сказал: «Я все утро думал, что вы отмените свой приезд». «Да нет, добрались», — без всякой необходимости ответил Страйк. «Это моя помощница Робин, она меня и привезла, надеюсь...» «Нет, она не останется на морозе», — сказал Чарт, хотя и без видимой приветливости. «Входите же». Он посторонился, давая им возможность ступить через порог на медового цвета половицы, натертые до зеркального блеска. «Можно вас попросить снять обувь?» Справа из распашных дверей в кирпичной стене появилась плотная немолодая филиппинка со стянутыми в узел черными волосами. Одетая во все черное, она протягивала Страйку и Робин 2 белых полотняных мешочка, куда гости, видимо, должны были сложить уличную обувь. Робин справилась быстро и отдала свой мешочек обратно. Ощущение голых досок под ногами почему-то внушало ей чувство неуверенности. Страйк остался стоять на здоровой ноге. «Ох», — опомнился Чарт, вновь уставившись на пустую брючину. «Нет, вероятно, мистеру Страйку лучше не снимать обувь, нынита». Женщина безмолвно ретировалась в кухню. Почему-то в интерьерах Тайсборн-хауса у Робин усиливалось головокружение. Огромное пространство не разделяли никакие перегородки. Второй этаж, куда пришлось подниматься по винтовой лестнице из стали и стекла, свисал на толстых металлических тросах откуда-то сверху. В вышине виднелась необъятная двуспальная кровать, на вид кожаная, а над ней, на кирпичной стене, красовалось гигантское распятие из колючей проволоки. Робин поспешила отвести глаза. Тошнота сделалась невыносимой. Почти всю мебель на втором этаже заменяли кубы, обтянутые белой или черной кожей. Вертикальные стальные радиаторы затейливо перемежались с нарочито простыми книжными стеллажами из дерева и металла. Центральное место в полупустом нижнем пространстве занимала мраморная скульптура в человеческий рост, изображавшая сидящего на утесе ангела с частично рассеченными черепом, животом и костью ноги. Одна открытая грудь, Робин не могла оторваться от мраморной статуи, состояла из жировых шариков на грибовидном полукружье мышц. Ну не смешно ли мучиться дурнотой, если это рассеченное тело всего лишь изваяно из холодного чистого камня, и его бесчувственная белизна ничем не напоминает гниющий труп, запечатленный в памяти мобильного телефона Страйка. Не смей об этом думать. Нужно было попросить, чтобы Страйк оставил хотя бы одно печенье. У нее на лбу и над верхней губой выступили капельки пота. «Что с тобой, Робин?» — резко спросил Страйк. По выражениям лиц обоих мужчин, Робин поняла, что смертельно побледнела. Ее страх упасть в обморок только усиливался от мысли, что она стала помехой Страйку. «Извините», — проговорила она застывшими губами, — «долгая поездка, мне бы стакан воды». «Хм, ну что ж», — протянул Чарт, как будто вода у него была на вес золота. «Нэнита!» — тут же появилась женщина в черном. «Девушка просит стакан воды», — сказал издатель. Нэнита жестом предложила Робин проследовать за ней в кухню. Сзади по деревянному полу глухо стучали костыли Чарда. Робин успела разглядеть стальные кухонные поверхности, побеленные стены, знакомого молодого филиппинца, колдовавшего над большой сковородой. И сама не заметила, как опустилась на низкий табурет. Она думала, что Чард пошел за ними потому, что беспокоился о ее самочувствии. Но когда Нэнита сунула ей в руки холодный стакан, издатель заговорил с кем-то другим поверх головы Робин. «Спасибо, что привел в порядок ворота, Мэнни». Юноша не ответил. Робин услышала, как застучали костыли, а потом распахнулись кухонные двери. «Это я виноват», — сказал Страйк издателю, когда тот вернулся. Его и впрямь мучила совесть. «Подъел все, что она взяла в дорогу». «Нэнита, вероятно, сможет ее покормить», — сказал Чарт. «Присядем?» Страйк двинулся за хозяином мимо мраморного ангела, туманно отражавшегося в натертом полу. Под стук двух пар костылей они прошли в дальний угол зала, где излучало приятное тепло черная дровяная печь. «Потрясающий дом», — сказал Страйк, выбрав для себя черный кожаный куб самого большого размера и положил рядом с собой костыли. Комплимент был неискренним. Страйк предпочитал комфорт и функциональность, а в доме Чарда все играло на внешний эффект. «Да, я тесно сотрудничал с архитекторами», — слегка оживился Чард. «Вот там у меня студия», — он указал на пару неброских дверей, — «и бассейн». Он тоже сел и вытянул перед собой медицинский сапог. «Как это случилось?» — Страйк кивнул на сломанную ногу хозяина дома. Чард ткнул костылем в сторону винтовой лестницы из стекла и металла. «Представляю, какая была боль», — сказал Страйк, прикидывая высоту падения. «Хрустнуло так, что эхо прокатилось», — с непонятным удовлетворением подтвердил Чарт. «Никогда бы не подумал, что перелом можно услышать. Хотите чаю, кофе?» «Если можно, чаю». Издатель поставил здоровую ногу на латунную пластинку возле своего места. Легкое нажатие, и из кухни появился Мэнни. «Чайку, пожалуйста, Мэнни», — сказал Чарт с теплотой, совершенно не присущей его манере. Юноша по-прежнему смурной тут же исчез. «Это Сент-Майклс-Маунт?» — спросил Страйк, указывая на висевшую рядом с печкой небольшую картину, образчик наивной живописи по дереву. Сент-Майклс-Маунт. Расположенный менее чем в полукилометре от побережья Корнуолла, небольшой каменистый остров, полностью занятый крепостью-монастырем. По легенде, монастырь был основан в V веке, после того, как местный рыбак увидел на утесе святого Михаила. Во время отлива попасть на остров можно по мощенной дороге, проложенной по дну залива Маунт-Бэй. Это один из 40 с лишним приливных Корнуэльских островов, до которых можно дойти пешком. Кисти Альфреда Уоллеса. Чарт вновь едва заметно воодушевился. Альфред Уоллес, корнуэльский рыбак, художник-самоучка. родился в Девоне. После смерти жены, которая была старше его на 20 с лишним лет, перестал ходить в море и полностью посвятил себя живописи. Оказал влияние на многих современных ему художников, получил известность при жизни, но умер в нищете. Простота форм, первозданная наивность — мой отец знал его лично. Уоллес всерьез занялся живописью на 8-м десятке. Вы знаете Корнуолл? «Я там вырос», — ответил Страйк. Но Чарда больше увлекал Альфред Уоллес. Еще раз подчеркнув, что художник нашел свое истинное призвание только на склоне лет, он пустился в рассуждение о его творчестве. Полное отсутствие интереса со стороны слушателя осталось незамеченным. Чард не имел привычки смотреть в глаза собеседнику. Взгляд издателя скользил от картины к различным деталям необъятного кирпичного интерьера, лишь случайно падая на Страйк. «Вы недавно вернулись из Нью-Йорка, правильно я понимаю?» Вклинился Страйк, когда Чард переводил дыхание. «Да, летал на одну конференцию, 3 дня всего», ответил Чард и потерял всякий интерес к беседе, после чего произнес пару отработанных шаблонных фраз. «Трудное время. Нашествие электронных книг и гаджетов изменило правила игры. Вы читаете?» Напрямик спросил он. «Иногда», — ответил Страйк. У него дома завалялась потрепанная книжка Джеймса Элроя, которую он мусолил уже месяц, поскольку за день так выматывался, что ему было не до чтения. Джеймс Элрой. Американский писатель, автор детективных романов. На будущую литературную карьеру Элроя повлияли убийство его матери, которое так и осталось нераскрытым, и подаренная отцом документальная книга о работе полиции «Полицейский жетон». По романам писателя поставлены фильмы «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея» и другие. А свою любимую книгу, которая появилась у него 20 лет назад и теперь лежала в картонной коробке на лестнице за дверью, он не открывал уже давно. «Читатели нам нужны», — пробормотал Чард. «И желательно побольше. А писателей — поменьше». У Страйка на языке вертелось. «От одного ты благополучно избавился». Бесшумно появившийся Мэнни поставил перед хозяином прозрачный сервировочный столик из небьющегося стекла. Чард подался вперед и налил чай в высокие белые фаянсовые кружки. В этом доме, как отметил про себя Страйк, кожаная мебель почему-то не пукала, в отличие от его офисного дивана. Но за нее и выложили, как видно, в 10 раз больше. Тыльная сторона ладони Чарда оставалась такой же воспаленной и нездоровой, как во время издательского фуршета. В ярком свете ламп, вмонтированных в висячий потолок, он же пол третьего этажа, этот человек выглядел старше, чем тогда, издали, пожалуй, лет под 60. У него были темные, глубоко посаженные глаза, хищный нос и тонкие, сурово сжатые, но все еще красиво очерченные губы. «Молоко не подал», — отметил Чарт, изучая сервировочный столик. «Вы с молоком пьете?» «Угу», — сказал Страйк. Чарльз вздохнул, но нажимать на латунную пластинку не стал. Вместо этого он взялся за костыли и попрыгал на одной ноге в кухню, оставив Страйка задумчиво смотреть ему вслед. В издательстве Дэниел Чард прослыл специфической личностью, хотя Нина не отказывала ему в проницательности. Его неконтролируемые припадки ярости по поводу бомбикса Мори выдавали, по мнению Страйка, сверхчувствительную натуру и нехватку здравомыслия. Ему вспомнилось, как в зале воцарилась атмосфера общей неловкости, когда Чард бубнил юбилейную речь. Странный человек, весь в себе. Страйк поднял взгляд к прозрачному потолку. Высоко над мраморным ангелом нежно падал снег. «Стекло как пить дать, с подогревом. Снег на нем не скапливается», — решил Страйк. И в памяти у него возникло большое стрельчатое окно, под которым лежал выпотрошенный, обожженный, гниющий труп Квайна. Вслед за Робин ему теперь тоже чудилось что-то неприятно знакомое в этих высоченных стеклянных потолках. Из распашных дверей кухни показался Чард, который ковылял по залу на костылях, с трудом удерживая в руке миниатюрный молочник. «Вы, наверное, удивлены, что я попросил вас приехать сюда», заговорил в конце концов Чард, когда они взялись за свои кружки. Страйк изобразил полную готовность слушать. «Мне нужен человек, которому я могу доверять», не дожидаясь ответа, сказал Чард. «Но не из числа моих сотрудников». Покосившись на Страйка, он тут же перевел взгляд на Альфреда Уоллеса. «Сдается мне», — продолжал Чард, «я единственный, кто заподозрил, что Оуэн Квайн работал не один. У него был напарник». «Напарник?» — эхом повторил Страйк, подумав, что Чарт ожидает отклика. «Да», — пылко сказал Чарт, — «именно так. Видите ли, в общем и целом стилистика Бомбикса Мори характерна для Квайна. Однако я чувствую еще чью-то руку. Кто-то ему помогал». Бледные щеки Чарда раскраснелись. Он схватил костыль и начал поглаживать ручку. «Если это будет подтверждено фактами, как отнесется к этому полиция?» Он заставил себя посмотреть на Страйка в упор. «Если Оуэна убили за содержание Бомбикса Мори, разве его напарник не должен понести ответственность?» «Понести ответственность?» — переспросил Страйк. «Вы считаете, что этот напарник подстрекал Квайна включить в роман те подробности, какие могли бы спровоцировать третью сторону на убийство?» «У меня полной уверенности у меня нет», — нахмурился Чарт. «Он мог и не предвидеть именно таких последствий, но определенно хотел посеять хаос». Костяшки пальцев, сжимающих ручку костыля, побелели. «Но почему вы решили, что Квайна кто-то направлял?» — не понял Страйк. «Кое-какие подробности, всплывшие на страницах Бомбикса Мори, Оуэн просто не мог знать. Следовательно, ему их подсказали», — ответил Чарт, вперившись в бок мраморного ангела. «Я полагаю, это может заинтересовать следствие лишь в той степени», — с расстановкой проговорил Страйк, «в какой напарник или напарница имеет отношение к непосредственному исполнителю убийства». Это была чистая правда, но в то же время Страйк хотел вернуть издателя к чудовищным обстоятельствам гибели Квайна. Чарт, похоже, не задумывался о личности убийцы. «Вы так считаете?» Чарт слегка наморщил лоб. «Да», — ответил Страйк, — «я так считаю. Есть и другая причина, почему полицию может заинтересовать этот напарник. Он способен пролить свет на неясные пассажи романа. Одна из версий, которую непременно отработает полиция, будет заключаться в том, что Квайна убили, дабы не допустить огласки некоторых завуалированных фактов». Дэниел Чарт сосредоточенно уставился на Страйка. «И в самом деле, как же я не... в самом деле...» Как ни странно, издатель встал на костыли и начал прыгать туда-обратно, раскачиваясь примерно так, как на первых порах учил Страйка инструктор по лечебной физкультуре в госпитале Селли Оук. Только теперь Страйк заметил, что хозяин дома находился в хорошей форме, под шелковыми рукавами поигрывали бицепсы. «Значит, убийца?» — заговорил Чарт и вдруг вскинулся, глядя поверх плеча Страйка. «Что такое?» Из кухни вышла порозовевшая Робин. «Извините». Она занервничала и остановилась. «У нас конфиденциальный разговор», — бросил ей Чарт. «Не обессудьте, сделайте одолжение, посидите на кухне». «Но я... хорошо». Робин такого не ожидала, и, как заметил Страйк, обиделась. Она покосилась в его сторону, ожидая поддержки, но он промолчал. Когда у нее за спиной сомкнулись распашные двери, Чарт гневно произнес: «Ну вот, сбился с мысли, совершенно потерял нить. Вы начали что-то говорить про убийцу». «Да-да», — маниакально повторил Чарт, прыгая туда-обратно и раскачиваясь на костылях. «Значит, убийца, будучи знаком с напарником, может попытаться устранить и его? И наверняка тот уже об этом подозревает», — добавил Чарт скорее для себя, чем для Страйка, изучая дорогую древесину половиц. «Вероятно, этим и объясняется. Да». За ближайшим к Страйку окном виднелся только сплошной массив леса. На черном фоне сонно кружились белые точки. «Предательство!» — неожиданно выпалил Чарт. «Вот что для меня страшнее всего». Остановившись, он развернулся лицом к детективу и спросил: «Если я вам скажу, кого подозреваю, а затем попрошу раздобыть для меня доказательства, вы сообщите об этом полиции?» «Щекотливый вопрос», — подумал Страйк, рассеянно поглаживая плохо выбритый в утренней спешке подбородок. «Если речь идет лишь о том, чтобы проверить ваши подозрения», — медленно начал Страйк. «Да», — сказал Чарт. «Да, я хочу знать наверняка. Если дело только в этом, нет, я не обязан ни перед кем отчитываться. Но если я найду факты, подтверждающие само наличие напарника и его причастность к убийству Квайна или сговор с убийцей, то, естественно, сочту своим долгом уведомить полицию». Чарт опустился на один из больших кожаных кубов и с грохотом бросил костыли на пол. «Проклятие!» — вырвалось у издателя. Его недовольствие эхом отскакивало от всех твердых поверхностей, пока он исследовал сверкающие половицы на предмет возможных повреждений. «А вам известно, что жена Квайна уже доверила мне выяснить, кто его убил?» — спросил Страйк. «Что-то такое я слышал», — сказал Чарт, все еще исследуя тиковую красоту. «Но ведь мое поручение не помешает официальному следствию». «Неслыханный эгоцентризм», — подумал Страйк. Он вспомнил каллиграфическую подпись на открытке. «Если что-нибудь понадобится, непременно дайте мне знать». Наверняка это продиктовала секретарша. «Может быть, вы назовете мне имя вероятного соучастника?» — предложил Страйк. «Это чрезвычайно болезненно», — пробормотал Чарт, бегая глазами от Альфреда Уоллеса к мраморному ангелу и винтовой лестнице. Страйк молча ждал. «Джерри Волдегрейв», — выдавил Чарт, стрельнув глазами на Страйка и в сторону. «Я сейчас объясню, по какой причине подозреваю, откуда мне это известно. В последние месяца полтора он вел себя необъяснимо. Впервые я это заметил, когда он позвонил мне насчет бомбикса Мори, рассказать, что отмочил Квайн. Я не услышал ни смущения, ни извинений». «А вы ожидали, что Волдегрейв будет извиняться за написанное Квайном?» Чарт, казалось, удивился такому вопросу. «Поймите, Оуэн был из тех авторов, с кем постоянно работал Джерри, и в этом смысле, да, я ожидал хотя бы признаков огорчения тем, в каком свете представил меня Оуэн». Тут своевольное воображение Страйка опять нарисовало ему голову фалоса импудикуса над излучающим потустороннее сияние трупом юноши. «Между вами и Волдегрейвом создалась некая напряженность?» «Я всегда проявлял к Джерри Волдегрейву снисхождение, значительное снисхождение», — ушел от прямого ответа Чарт. «В прошлом году, когда он лег в клинику, я сохранил для него полную ставку. Возможно, он на меня обижается», — продолжал Чарт. «Но я принимал его сторону всякий раз, когда другой на моем месте, кто-нибудь более осмотрительный, держал бы нейтралитет. Если у Джерри не задалась семейная жизнь, я в этом не виноват. Но он обидчив». «Да, могу сказать, что между нами стоят его обиды, причем совершенно необоснованные». «Какого рода обиды?» — уточнил Страйк. «Джерри не любит Майкла Фенгарта», — негромко сказал Чарт, наблюдая за огнем в печи. «Когда-то давно у Майкла был флирт с Финеллой, женой Джерри. К слову сказать, из добрых чувств к Джерри я сделал Майклу предупреждение». «Да», — Чарт закивал под впечатлением от собственного поступка многолетней давности. «Я прямо сказал, что это жестоко и неразумно, даже в его положении. Видите ли, Майкл незадолго до того схоронил свою первую жену. Но он не внял моему непрошенному совету. Расценил его как оскорбление, переметнулся к другому издателю. Совет директоров был крайне недоволен», — добавил Чарт. «20 с лишним лет мы не могли заманить Майкла обратно, но даже по прошествии такого срока...» Лысина Чарда сверкала не хуже стекла, отполированного дерева и нержавеющей стали. «Джерри не вправе рассчитывать, что его личная неприязнь будет определять политику издательства. Как только Майкл согласился вернуться к нам в Роупер-Чарт, Джерри взял за правило гадить мне по мелочам на каждом шагу. Так вот, с моей точки зрения произошло следующее. Джерри рассказал Оуэну о шашнях Майкла, которые мы, естественно, старались не афишировать. А сам Оуэн, как всем известно, враждовал с Майклом уже четверть века. Оуэн с Джерри замыслили этот мерзкий пасквиль, чтобы облить грязью и Майкла, и меня, чтобы отвлечь публику от возвращения Майкла и отомстить нам обоим, и фирме, и всем, кого им хотелось пнуть. И что самое показательное, голос Чарта окреп и отозвался эхом в пустом зале. Когда я открытым текстом приказал Джерри убрать рукопись в сейф, он сделал так, чтобы ее прочли все, кому не лень. А когда по Лондону поползли слухи, он тут же подал заявление об уходе, тем самым вынудив меня подыскивать... «А когда это было?» — поинтересовался Страйк. «Позавчера», — ответил Чарт и пустился в дальнейшее объяснение. «Волдегрейв ни в какую не соглашался выступить с истцом против Квайна. Это само по себе доказывает...» «Вероятно, он посчитал, что судебный процесс привлечет еще больше внимания к этой книге», — предположил Страйк. «Ведь Волдегрейву и самому досталось в бомбиксе Мори». «Вот именно», — осклабился Чарт, впервые обнаружив слабое подобие юмора. Страйк внутренне содрогнулся. «Не стоит все принимать за чистую монету, мистер Страйк. Об этом Оуэн не ведал ни сном, ни духом». «О чем?» «Образ резчика — творение самого Джерри. До меня это дошло только с третьего прочтения», — признался Чарт. «Весьма и весьма изобретательно. Выглядит как нападка на Джерри, а в действительности бьет по Финелле. Понимаете, они до сих пор состоят в законном браке, но живут как кошка с собакой. Очень несчастливая семья. Да, мне это открылось после неоднократного прочтения. Когда он кивал, огни висящего потолка рябью отражались на его черепе. Образ резчика ввел не Оуэн. По-моему, он вообще не знаком с Финеллой. Ему неоткуда было узнать ту давнюю историю. Что именно призваны обозначать окровавленный мешок и карлица? «Вытяните это из Джерри», — предложил Чарт. «Заставьте его сказать правду. С какой стати я должен помогать в распространении клеветы?» «Хотел спросить», — Страйк послушно закрыл предыдущую тему, «почему Майкл Фенкарт согласился вернуться в Роуперчарт, если у вас печатался Квайн? Они ведь были на ножах». Наступила короткая пауза. «У нас не было никаких юридических обязательств издавать новую книгу Оуэна», — заявил Чарт. «Мы приняли ее лишь для первичного ознакомления. Вот и все». «Значит, по-вашему, Джерри Уолдегрейв шепнул Квайну, что его рукопись будет отклонена в угоду Фенкарту?» «Да», — подтвердил Чарт, разглядывая свои ногти. «Именно так. Помимо этого, во время нашей последней встречи я нанес обиду Оуэну, а потому весть о предстоящем отказе, несомненно, лишила его последних крупиц былой лояльности. Напомню, я печатал его даже тогда, когда все другие британские издатели и слышать не хотели, чем же вы его так обидели. Когда Оуэн напоследок зашел в издательство, он привел с собой дочь, Орландо, названную, как он мне объяснил, в честь заглавного персонажа романа «Вирджини Вулф». В романе английской писательницы Вирджини Вулф «Орландо», действие которого охватывает период в 350 лет, заглавный персонаж проживает одну половину этого срока мужчиной, а вторую — женщиной. Чарт засмеялся, по-прежнему изучая свои ногти. «Она, его дочь, не вполне адекватна». «Да что вы говорите?» — разыграл свою партию Страйк. «В каком отношении?» «В умственном», — пробормотал Чарт. «Я зашел по делам в отдел предпечатной подготовки, а они тут как тут». Оуэн сказал, что хочет показать дочери издательство. Он, между прочим, не имел на это никакого права. Но Оуэн не признавал запретов. Постоянно кичился, считал, что все ему обязаны. Его дочь схватила макет обложки грязными руками. Я стиснул ей запястье, чтобы не допустить порчи макета. Чарт жестом изобразил, как он это проделал, и его задумчивое лицо исказилось брезгливостью. «Поверьте, я действовал под влиянием момента, чтобы готовая работа не пошла на смарку. Но дочь Квайна как с цепи сорвалась. Устроила сцену, беззастенчивую, непотребную», — бубнил Чарт, словно переживая те события заново. «Чуть ли не билась в истерике. Оуэн пришел в бешенство. Разумеется, за тот случай он обвинил меня во всех смертных грехах, равно как и за возвращение Майкла Фенкарта в Роуперчарт». «Кто, как вы думаете?» — спросил Страйк. «Больше других возмущался своим изображением в Бомбиксе-море». «Право, не знаю», — ответил Чарт и, помолчав, добавил. «К примеру, Элизабет Тассел, скорее всего, была не в восторге, увидев себя в образе кровопийцы. И это после того, как она годами пасла Оуэна на всех банкетах, чтобы только он не осрамился на людях в пьяном виде». «Но, по правде говоря», — холодно продолжил Чарт, «Элизабет не вызывает у меня сочувствия. Если непроверенный роман стал достоянием гласности, это ее личное упущение, преступная халатность». «А вы после ознакомления с рукописью тут же поставили в известность Фенкарта?» — уточнил Страйк. «Он бы неизбежно узнал, что выкинул Квайн. Так пусть уж лучше от меня. А Майкл только что вернулся из Парижа, где ему вручали премию Приво. Знали бы вы, чего мне стоило заставить себя снять трубку». «И как он отреагировал?» «Майкла голыми руками не возьмешь», — промямлил Чарт. «Он посоветовал мне успокоиться и заявил, что Оуэн причинил себе больше вреда, чем любому из нас. Для Майкла конфликты — родная стихия, он и бровью не повел». «А вы ему рассказали, что именно написал о нем Квайн, прямо или косвенно, в своей книге?» «Разумеется», — сказал Чарт. «Не мог же я допустить, чтобы он услышал об этом от сторонних лиц. Неужели его не задели инсинуации?» «Он сказал, последнее слово будет за мной, Дэниел. Последнее слово будет за мной». «И как вы это истолковали?» «Видите ли, Майкл — матерый убийца». Губы Чарта тронула едва заметная улыбка. «Он способен уничтожить любого при помощи пяти безошибочно выбранных «Говоря убийца», — карикатурно забеспокоился Чарт, «я, естественно, имею в виду литературные...» «Конечно, конечно», — приободрил его Страйк. «Фенкарту вы тоже предложили выступить единым фронтом в судебном преследовании Квайна. В подобных случаях Майкл не признает суды как средство получения сатисфакции. Вы ведь знали покойного Джо Норта?» Как бы мимоходом поинтересовался Страйк. Лицо Чарда застыло. Потемневшая кожа превратилась в маску. «Очень и очень давняя история. Если не ошибаюсь, Норт был дружен с Квайном». «Я отклонил роман Джо Норта», — сказал Чарт. У него задергались губы. «Больше я ему ничего не сделал. Несколько других издателей поступили точно так же. В коммерческом плане это было ошибкой. Автор добился некоторой посмертной славы. Естественно, я убежден», — снисходительно добавил он, «что Майкл основательно переработал его текст. Квайн не роптал, что вы отклонили произведение его друга». «Еще как роптал, поднял такой шум. Но тем не менее продолжал сотрудничать с вашим издательством. В моем отказе публиковать Джо Норта не было ничего личного», — Чарт вспыхнул. «Да, увы, но со временем это дошло». Повисла еще одна неловкая пауза. «Значит, когда вас нанимают для розыска таких преступников...» Чарт с видимым усилием сменил тему. «Вы работаете в контакте с полицией или...» «А как же иначе?» Внутренне усмехаясь, Страйк вспомнил, как неласково обходились с ним в последнее время служители закона, но порадовался, что Чарт удачно сыграл ему на руку. «У меня есть хорошие знакомые в главном управлении полиции. Ваши передвижения, судя по всему, не внушают им никакой тревоги». Он ненавязчиво подчеркнул слово «ваши». Эта скользкая провокационная фраза возымела желаемый эффект. «Полиция отслеживает мои передвижения?» Чарт перепугался как мальчишка и не смог даже включить защитное хладнокровие. «Ну, все, кто изображен в Бомбиксе море, рано или поздно попадут в поле зрения полиции», попивая чай, буднично сказал Страйк. «А там прежде всего установят, чем занимался тот или иной человек, начиная с 5 числа, когда Квайн ушел от жены, забрав с собой рукопись». К вящему удовольствию Страйка, Чарт тут же начал вслух припоминать свои передвижения, видимо, чтобы успокоить самого себя. «Так, о книге я узнал только 7 числа», — сказал он, глядя на свою зафиксированную ногу. «Звонок Джерри застал меня здесь, я сразу помчался в Лондон. Спасибо, Мэнни подвез. Переночевал дома, это могут подтвердить Мэнни с Нинитой. В понедельник встретился в издательстве со своими адвокатами, побеседовал с Джерри. Вечером был в гостях у близких друзей в Ноттинг-Хилле. И опять же домой меня привез Мэнни. Во вторник лег спать пораньше, потому что в среду с утра должен был вылетать в Нью-Йорк. Пробыл там до 13-го, 14-го вернулся, 15-го...» Бормотание Чарда окончательно угасло. Вероятно, он понял, что ему незачем оправдываться перед Страйком. В брошенном на детективе взгляде мелькнул внезапный корыстный интерес. Издатель хотел завербовать себе союзника. Страйк понял, что это знакомство — палка о двух концах, но ничуть не расстроился. Он уже получил от этой беседы больше, чем ожидал. Разрыв деловой договоренности мог грозить ему разве что упущенной выгодой, и вновь по полу зашлепал Мэнни. «Обед подавать?» — хмуро обратился он к Чарду. «Через 5 минут», — с улыбкой ответил ему хозяин. «Сперва я должен проститься с мистером Страйком». Мэнни ушел, бесшумно ступая туфлями на каучуковой подошве. «Обижается», — с неловким полусмешком объяснил Чарт. «Им здесь все не по нраву. Обратно в Лондон рвутся». Подняв с полу костыли, он встал. Страйк последовал его примеру, только приложил больше усилий. «А как там, миссис Квайн?» — для приличия спросил Чарт, хотя и с запозданием. Они со Страйком, раскачиваясь, как диковинные трехногие звери, продвигались к выходу. «Насколько мне помнится, крупная рыжеволосая особа». «Нет», — сказал Страйк. «Худая, с сединой». «Ну-ну», — равнодушно отозвался Чарт. «Значит, меня с какой-то другой знакомили». Страйк остановился у распашных дверей, ведущих в кухню. Чарт с недовольным видом тоже остановился. «К сожалению, у меня совершенно не осталось времени, мистер Страйк». «Как и у меня», — любезно откликнулся Страйк. «Но моя помощница, видимо, не жаждет остаться в вашем доме». Чарт, видимо, напрочь забыл о существовании Робин, которую так поспешно отправил с глаз долой. «Ах да, конечно. Мэнни, Нинита!» «В туалет пошла», — сообщила коренастая филиппинка, выходя из кухни с холщовым мешком, где лежали туфли Робин. Ожидание прошло в неловкой тишине. Наконец появилась Робин и с каменным лицом надела туфли. Когда Страйк перед открытой входной дверью пожимал руку Чарду, морозный воздух покалывал их разгоряченные лица. Робин решительно прошла к машине и без единого слова села за руль. Тут появился Мэнни в своем толстом пальто. «Поеду с вами», — сказал он Страйку, — «ворота проверить». «Там же есть зуммер, Мэнни. Если что, они позвонят в дом», — напомнил Чарт, но юноша пропустил это мимо ушей и залез в машину, как и в прошлый раз. Они втроем молча ехали сквозь метель по черно-белой дорожке. Мэнни захватил с собой пульт дистанционного управления. Ворота нехотя открылись. «Спасибо», — сказал Страйк, обернувшись к парню. «Как бы тебе не окоченеть на обратном пути?» Мэнни фыркнул, выбрался из машины и хлопнул дверцей. Робин уже включила первую передачу, но тут он поравнялся с окном, у которого сидел Страйк. Робин затормозила. «Да?» — Страйк опустил зеркало. «Я его не сталкивал», — пылко заговорил Мэнни. «Что, прости?» «С лестницы», — пояснил Мэнни. «Я его не сталкивал, врет он все». Страйк и Робин непонимающе уставились на филиппинца. «Вы мне верите?» «Ого», — сказал Страйк. «Тогда ладно». Мэнни кивнул им обоим. «Ладно». Он развернулся и пошел к дому, слегка скользя в туфлях на каучуковой подошве.